Глава 22. Тайный ход и его сюрпризы. Я никогда не бывала в Лоуфе. Если так задуматься, круг моих путешествий был ограничен. Столица, поместье Хелкот и дома друзей моей семьи, такие как замок Роукинов. Оказалось, что Лоуф — небольшой городишко, огороженный достаточно хлипкой стеной. Однако с лошадьми тут не пройдешь, поэтому Рейн отвел их в ближайшую деревню, а мы с Лемом ждали его возвращения. Клеменс выглядел недовольным, но промолчал по поводу очередной вылазки друга. Видимо, устал уже говорить. Пока Рейна не было, мы едва ли обменялись парой слов. Сидели рядом на поваленном ветром стволе дерева и прислушивались к ночным звукам. И только когда Рейнард появился на дорожке, слаженно вздохнули. «Оставил лошадей на постоялом дворе», — доложил Рейн. «О них позаботятся. А нам пора». «Действительно, пора». Мы шагали в полной темноте. Я опиралась на руку Рейна, потому что боялась упасть. Удобный тракт остался в стороне, а к Лоуфу вела каменистая дорога. Лем ориентировался лучше. Он сейчас напоминал мне большого кота, который вышел на охоту за мышами. Будто слился с мраком, двигался мягко, бесшумно. Рядом с такими защитниками мне не было страшно. Мы подошли к городским стенам не со стороны центральных ворот, а сбоку. Прошлись вдоль них, выискивая место, где можно было бы комфортно забраться в город. Наконец, нашли. Здесь стена была выщерблена от времени, частично рассыпалась. Клеменс первым забрался на нее, протянул мне руку и помог залезть следом. Рейн замыкал нашу небольшую группу. Нас никто не заметил. Улицы Лоуфа, как и большинство городишек и деревень, которые мы проезжали, были пустынны. Люди прятались в домах, будто это могло их защитить от нежданно нагрянувшей беды. Мы шли, стараясь держаться поближе к зданиям, чтобы оставаться невидимками. Не разговаривали. Мне даже казалось, что почти не дышали. «Сюда», — шепнул Рейн на очередном повороте. Откуда-то взметнулось чувство опасности. Я призвала магию, удерживая ее на кончиках пальцев. Но никто не вышел из темноты. Никто не пытался нас остановить или заставить повернуть назад. Нет. До заброшенного домика мы добрались без происшествий. «Я войду первым», — сказал Клеменс. «Если все будет в порядке, вернусь за вами. Если нет, бегите». И шагнул за покосившийся хлипкий забор. Я не отпускала магию. Рейн тоже был предельно сосредоточенным. От нашего успеха зависит многое. Слишком многое. А Лем появился на пороге и махнул нам рукой. Мы поспешили к дому, нырнули в пропахший сыростью воздух. Тайный ход начинался из погреба. Я думала, мы сломаем шеи, прежде чем спустимся туда по гнилой деревянной стремянке. Но нет, лесенка выдержала. Лем и Рейн нащупали стену, отыскивая предметы, о которых говорил лорд Эбботт. Видимо, нашли, потому что раздался щелчок, и в стене появился темный зев прохода. Лем призвал магию, и яркий язычок пламени засветился над его пальцами. Так мы и шли, глядя, как отблески огня играют на поросших мхом стенах. Механизм щелкнул, дверь закрылась. «Назад дороги нет?» «Смотри под ноги», — посоветовал Рейн. Действительно, пол оказался скользким, откуда-то протекала вода. Но чем дальше мы шли, тем суше становилось. Отсюда достаточно далеко до столицы. Сколько же нам идти? Радовало то, что ход не петлял, и мы не боялись ошибиться. Просто шли, ускоряя шаг. Хотелось как можно скорее снова оказаться под открытым небом, вдохнуть свежий воздух. А сейчас казалось, что земля давит на нас. Прошло, наверное, около получаса, а мы все так же двигались вперед. Вдруг Лем остановился и приложил палец к губам. Я тоже прислушалась. Что-то зашуршало. Потом снова. «Что это?» — спросила шепотом, не выдержав. «Назад!» — крикнул Рейн. Только сзади посыпались камни, грозя проломить нам головы, и мы побежали вперед. В последнюю минуту я заметила чужие фигуры, преградившие нам путь, и ударила магией. Однако моя сила натолкнулась на щит. Готовились. Лем призвал пламя, направил на наших противников, и я увидела, что их много, человек 10, не меньше. А нас всего трое. Проиграем? Вот так, не добравшись до столицы? Нет, ни за что. Рейн кинул под ноги врагам баночку горючего зелья. Она взорвалась, брызнули осколки стекла. Я подняла щит над парнями. У меня было мало боевого опыта, а так смогу им помочь. Однако Рейн больше полагался на меч, чем на магию. А вот Лем жёг и жёг, сам будто превратился в огненный вихрь. Наш враг и не думал отступать. «Взять живыми или мёртвыми!» — прогрохотал приказ. Вот второй вариант мне не сильно нравился. «А брюнета живым!» — добавил лидер отряда. «Значит, им известно, кто такой Рейн и какой имеет вес для страны». Мы с Клеменсом переглянулись и слаженно загородили Рейнарда собой. «Вы что творите?» — взвыл тот. Я заметила взгляд Лема, поняла, чего он хочет, и подбросила в воздух баночку со взрывным зельем. Клеменс ударил по ней огнем и скомандовал. «Бегом!» Мы втроем бросились бежать, пользуясь тем, что людей расшвыряло в стороны, словно кегли. А проход все не заканчивался, за спиной слышался топот. «Нас догоняют!» «Рейн, зелье невидимости!» — предложила я. «Пей сама!» — зарычал он. «Нет, ты, иначе все пропало!» И, вопреки всем договоренностям, заставила Рейнарда взять пузырек из моих рук. Он выпил залпом и исчез. «Рейн!» — позвал Лем. «Бежим!» — ответил он, и мы снова помчались вперед. А вот позади послышался странный шум, будто снова завязался бой. «Ну, Рейн!» — взревел Клеменс, но не остановился, потому что оттуда, спереди, слышалось дуновение ветерка. Мы у цели. Из прохода мы вывалились на предрассветную улицу. Видимо, добро пожаловать в столицу. «А Рейн?» — обернулась я. «Спрячемся для начала», — ответил Лем, оттаскивая меня в сторону. «Интересно, ребят ждал такой же прием?» Я боялась об этом думать, а еще больше терзал душу страх за Рейнарда, который вот так израсходовал свой шанс на спасение. А когда над ухом раздался знакомый голос, вздрогнула всем телом. «Что застыли? Вперед!» Рейнард схватил меня за руку, и я мигом успокоилась. Он выбрался. «Я завалил проход», — по пути поведал любимый. «Не знаю, выберется ли оттуда хоть кто-нибудь, но нам этим путем точно больше не воспользоваться». «Главное, что сам цел», — ответила я. «А мы все петляли и петляли по ночным улицам. Я узнавала их и не узнавала одновременно. Вокруг царила грязь, под ногами валялся мусор, заборы зияли выломанными досками. Видимо, дела в столице обстояли совсем нехорошо». Клеменс свернул к зданию. Наверняка тому самому заброшенному дому, в котором мы собирались прятаться и ждать остальных. Толкнул дверь, первым заглянул внутрь, огляделся. Но сразу стало понятно, здесь никого нет. На полу и мебели лежал слой пыли, его не нарушали чужие следы. В эту минуту Рейн стал видимым. Они с Лемом накрепко заперли двери, потом прошлись по ближайшим комнатам и закрыли окна тяжелыми ставнями. И лишь затем Клеменс зажег настенные светильники. «Неужели прорвались?» — устало спросила я, ухнув в пыльное кресло. Ноги не держали от усталости и напряжения. «Похоже на то», — ответил Рейн. «Хотел бы я знать, все ли в порядке у Вильгельма. Раз ждали нас, значит, велика вероятность, что ждали и их», — заметил Клеменс. «Что ж, скоро мы получим ответ на этот вопрос. Может, мне сходить к выходу из подземного тоннеля? Встретить, так сказать?» «Не стоит», — Рейн качнул головой. «Ты только привлечешь чужое внимание. Будем ждать их до утра». А ведь утро почти наступило. Я настолько устала, что сама не заметила, как провалилась в сон прямо в кресле. А когда открыла глаза, светильники были погашены, и комнату наполнял неясный серый свет. Вот и утро. Я сразу пожалела, что позволила себе заснуть в кресле. Все тело ломило, шея затекла, даже встать оказалось проблемой. И где все? Прислушалась. Никаких голосов. Рейн бы не оставил меня одну. Где же он? Тихонько подошла к двери, приоткрыла ее. Тихо. Прошла в соседнюю комнату. «Стоит признать, они попали в засаду», — говорил Клеменс Рейну. Их голоса доносились из-за ближайшей двери. Значит, Ал, Вильгельм и лорд Эбботт так и не появились. «А может, просто прячутся? Не могут сюда добраться? Мы даже не знаем, дошли ли они до подземного хода». «Да, надо было идти вместе», — Так хотя бы не возникло столько вопросов. «И что будем делать?» — спросила я, открывая дверь. «Искать?» «Само собой», — кивнул Рейн. «Для начала надо выяснить, какова обстановка в самом городе. Пал дворец или нет, и почему наши друзья где-то пропали. Пока мы не будем знать точно, не сможем составить маломальски пригодный план». «Согласен, дружище, ты, как всегда, прав», — Клеменс похлопал друга по плечу. «И предлагаю вылазку. Даже придумал легенду. Скажем, как есть, что были лишены магии и после волны ее обрели, а сейчас хотим отомстить тем, кто нас угнетал, и ищем, как присоединиться к сторонникам новой власти». «Хорошая идея», — ответил Рейн. «И действительно может сработать. Ладно, так и поступим. Сейчас перекусим, переоденемся с дороги и отправимся на вылазку». «Да, хотя бы умыться не помешало, поэтому я не противилась, когда парни быстро накрыли на стол. Мы ели молча, без особого аппетита, просто потому что нужны силы. Затем разбрелись по комнатам. Я нашла таки ванную. Правда, вода в кране была только холодная, но я набрала ее в таз и подогрела магией. В нашем мире действительно все привыкли решать с её помощью. Вот еще один пример. С наслаждением вымылась, привела в порядок волосы. Для нашей прогулки выбрала скромное зеленое платье, в котором ходила в академии. Накидка почти полностью его скроет. Никто не догадается, что это форма. Когда вышла в гостиную, Лема и Рейна уже меня ждали. «Готова?» — спросил Рейнард. Он тоже накинул плащ, скрывая лицо под капюшоном. «Да», — ответила я. Лема и вовсе преобразился. Он откуда-то взял накладную бороду, и теперь она скрывала большую часть его лица. «Похоже, хозяин дома был театралом», — усмехнулся он в ответ на мой немой вопрос. «Я нашел небольшую костюмерную и повертелся передо мной». Да, его костюм тоже претерпел изменения. Простые штаны, высокие поношенные сапоги, коричневая куртка. Типичный горожанин среднего сословия. Не богат, но и не то чтобы беден. «Тебе к лицу», — улыбнулась я. «А то. Так что, выходим?» Я проверила баночки с зельем в карманах. Целительские настойки не брала, только парочку взрывных, если вдруг придется быстро уходить от противника. «Выходим». Снаружи уже не просто рассвело, а стояло морозное утро. Мимо спешили люди. Столица не выглядела такой вымершей, как окрестные города. Здесь по-прежнему бурлила жизнь. Но прохожие были угрюмы, не смотрели друг на друга и куда-то торопились. Да уж, обстановочка. Идти по знакомым с детства улочкам оказалось неуютно. Будто город следил за мной сотнями невидимых глаз. Протягивал руки щупальца, готовый затащить на дно. Я взяла Рейна под руку, он не был против. Так мы и шли, будто парочка, решившая прогуляться. А Лем отстал на пару шагов, будто он не с нами. Мы шли к дворцу. Однако приблизиться не смогли, нам преградил путь высокий мужчина с неприятным взглядом. «Дальше не положено», — рявкнул он. «Подождите», — я призвала весь свой актерский талант. «У меня там сестра, живет на улице Дариль, в третьем доме. Мы с мужем хотели ее навестить». «Ты что, оглохла?» Мужчина наклонился ко мне. «Закрыт проход, а сестрица твоя, небось, уже удрала куда подальше от дворца. Она что, знатная?» «Нет, кухарка», — ответила я, и взгляд собеседника смягчился. «А, из нашего брата. Тут дома пустые почти все. Кто укрылся во дворце, кто сделал ноги. А у нас приказ никого ближе к дворцу не подпускать». «Чей приказ?» — уточнил Рейн. «Чей надо?» — рыкнул мужчина. «Короче, проваливайте, пока целы». «Спасибо», — пробормотала я и увлекла Рейнарда прочь. Шагов через 10 нас нагнал Клеменс. «Плохо дело», — тихо сказал он. «Я заметил еще 4 охранников вместе с этим. А ведь только на одной улице. Похоже, к дворцу нам не прорваться». «Можно попробовать по крышам», — сказал Рейн. «Но это ночью. Давайте прогуляемся ко второму подземному ходу. Хотя бы посмотрим, есть ли кто вокруг». Мы не стали возражать. Тревога за друзей грызла сердце, как бы я ни старалась гнать ее прочь. Поэтому ускорила шаг, и через 15 минут мы оказались на нужном месте. «Просто идем мимо», — шепнул мне Рейн. «Нет, возле домишки, который скрывал выход, никого не было, но дверь дома была приоткрыта. Почему не заперта? Кто-то уходил в спешке? Что произошло? Я могла только предполагать, сумели ли вообще наши спутники дойти до столицы. «Никого», — резюмировал Лем. «Ночью я попытаюсь обыскать дом. А пока возвращаемся в убежище». Мы ускорили шаг. Хотелось как можно быстрее оказаться под призрачной защитой стен чужого дома. Я старалась не думать о плохом. О том, что наши друзья попали в засаду, как и мы. Могут быть арестованы, ранены, убиты. Получалось скверно. Мысли все равно лезли в голову, будто настырные гости. «Не беги, со стороны выглядит подозрительно», — перехватил меня Рейн. «Да, прости». И все-таки мы дошли до дома без приключений. Миновали невысокий заборчик, стараясь не привлечь чужого внимания. Уже почти добрались до двери, когда Лем остановился и указал на что-то на дорожке. Россыпь алых пятен. «Кровь!» Я прикрыла рот ладошкой. Еще час назад здесь ничего не было. Я бросилась к дому. «Мелли, стой!» — крикнул Рейнард, но я уже распахнула дверь и сразу наткнулась на лежавшего на полу Алдена. «О, боги!» — только и смогла прошептать, сползая по стене рядом с ним.